Глава 36. На следующий вечер, объевшись свежими круассанами, которые я купила в недавно открывшейся в центре города пекарне, мы с Летисией лежали на полу, засунув ноги под согревающий катацу. Примечание. Катацу. Традиционный японский предмет мебели. Низкий деревянный каркас стола, накрытый футоном или тяжелым одеялом, на который сверху положена столешница. Под одеялом располагается источник тепла, часто встроенный в стол. Купер сидел за письменным столом и был занят изучением чего-то важного в своем ноутбуке, а Марк этим вечером не пришел. Очевидно, все еще переживает из-за моей невзаимности. С Летисией было легко и интересно. Она любила поговорить, а я из слушателей, так что мы отлично подходили друг к другу и составляли собой гармоничную компанию. Только что она рассказала о том, что совместное чтение со мной вдохновило ее начать собирать совместную библиотеку, начало которой уже положено. 12 книг на подоконнике, 5 из которых подарены мной. Обсудив это, мы уже минуту как лежали молча, так что я решила спросить. «Почему вы пригласили на празднование вашей свадьбы только меня и Марка? Как же ваши родственники и традиционные празднества?» «У Купера с родственниками все сложно. Бедная и многодетная семья, сложные родители, 7 сыновей, и все в разброс друг от друга. С родителями Купер совсем не ладит, да и с братьями тоже не особенно. У него нормальные отношения только с 2 братьями, которые младше него. Старшие — семейники с кучей детей и меняющимися женами, алиментами, да еще и проблемами с законом. У всех свои сложные жизни, все пытаются сводить концы с концами. Откровенно говоря, 4 старших брата неблагополучны, и с 2 из них вообще лучше не связываться. Но 2 братьев, младшие, нормальные, да? Да, Спайк младше Купа на 3, а Коди младше Спайка на 1. Кстати, Спайк через 3 приезжает в Хамптон на поиски работы. Он выучился на электрика, так что нам, видимо, пару недель придется потесниться. В следующем году вроде как сюда собирается подтянуться и самый младший, Коди. Ведь этим ребятам больше не к кому тянуться, кроме как к Куперу. У Марка, кстати, тоже проблемы в семье. Родители в разводе, есть младшая сестра, с которой он не общается с тех пор, как мать во 2-й раз вышла замуж. Сестра вроде бы уже достаточно взрослая, старшую школу оканчивает и с отчимом ладит. Рассказчица замолчала, и это показалось мне странным, потому что вместо того, чтобы закончить рассказ своей историей, она вдруг перескочила на историю стороннего человека, Марка. Но хотя она и лежала на расстоянии вытянутой руки от меня и смотрела в потолок, я видела, как она кусает губы. Она кусала их так только тогда, когда ей хотелось сказать что-то еще, но ее одолевали сомнения. Если спрошу, она обязательно ответит. Если промолчу, может не решиться сказать еще хоть что-то по этой теме. «А что твои родственники?» Сделала выбор я. «А я сирота. Оу, мне жаль. Нет, ты не подумай, будто я из тех несчастных, родители которых погибли. У меня другое. Мать отказалась от меня в роддоме. В итоге я все детство кочевала по фостерным семьям. К 18-летию чувствовала себя подержанной игрушкой, перебрасываемой из коробки в коробку. Вроде бы и ненужная, и уже потертая, но все равно яркая и блестящая, так что выбрасывать жаль». Лети вдруг вздохнула так, будто попыталась стряхнуть невидимую тяжесть со своих легких, но эта попытка явно не увенчалась успехом. Мне вдруг стало ее жаль. 4 назад я нашла ее, свою мать. Дурочка. Я надеялась, что она или обрадуется, или хотя бы выразит сожаление о том, что бросила меня. А еще я думала, что она будет какой-нибудь уставшей пьянчушкой, которая будет нуждаться в дочерней заботе. Все оказалось совсем не так. Она оказалась здоровой 40-летней женщиной, пышущей ухоженностью и благосостоянием человека среднего класса. Ее жизнь была налажена. Хорошо зарабатывающий муж, взрослый пасынок, работа секретарем в престижной фирме по производству строительных красок в Бостоне. Я ей не была нужна. Никогда. Она не жалела о том, что оставила меня сразу после родов. Благодаря этому выбору, как она выразилась, ее жизнь в итоге сложилась очень даже неплохо. Она выбралась из бедности, обзавелась благонадежным мужчиной, приличной квартирой и стабильной работой. Наша встреча закончилась тем, что она попыталась подкупить меня, совала мне деньги, чтобы я никому не болтала о нашей родственной связи, ведь это могло бы не только испортить ее репутацию, но и разрушить ее брак. Ее муж не знает о том, что у нее была дочь, и вообще думает, будто она бесплодна, в то время как на самом деле она сразу после моего рождения перевязала себе маточные трубы, чтобы больше никогда не забеременеть. Из полезного, что я узнала от нее, мой отец был каким-то проезжим байкером, с которым она, как она выразилась, кувыркалась одну неделю, после чего он укатил дальше на юг, а она заметила свою беременность слишком поздно для безопасного аборта. То есть она предпочла бы убить меня еще в своей утробе, но шанс упустила. Сказала, что мой биологический отец был такой же черноволосый и кудрявый, как я. Она, знаешь, оказалась шатенкой, и ее волос совсем не крутился. Летти резко замолчала, как будто невидимый ком придавил ее горло. «Мне жаль». Я положила руку на ее плечо. Летти резко замотала головой. «Пустяки. Я уже пережила это. Но вот мне интересно, будут ли кудриться волосы у наших с Купером детей?» С этими словами она резко перевернулась на живот и достала из-под пледа кота отцу глянцевый журнал. Положив его между нами, она открыла его на заложенной странице и ткнула указательным пальцем в центр страницы. «Смотри, какой чудесный! Даже не верится, что этот дом продается здесь, в Хамптоне, на окраине города. Я видела его один раз, когда мы с Купером ездили в аквапарк. Правда ведь чудесный?» Я посмотрела на фотографию дома, который и вправду выглядел прекрасно. Двухэтажный, но не огромный, обит белоснежной вагонкой с панорамными окнами, кажущийся просторным и полным света. «Да, он хороший», — согласилась я. Я всю жизнь кочевала по домам с тесными комнатами, наверное, поэтому всегда мечтала о большом и просторном доме, в котором у каждого моего ребенка будет личное пространство. Смотри, какое у него роскошное крыльцо и задний двор в цветах. А вот тут можно было бы поставить детские качели. Наверное, долго будет продаваться в нашем-то городе. «Почему же?» — непонимающе посмотрела на собеседницу я. «Смотри, какая цена! 250 тысяч долларов. Кто же его купит? Да, пусть он сделан из самых лучших материалов во всем штате, но такая цена...» «Моя мечта подешевле и пореальнее», — ухмыльнулся Купер, вдруг отлипнув от своего компьютера. «И о чем же ты мечтаешь?» — ухмыльнулась я. «Я не просто мечтаю. Я каждый день иду к поставленной цели. Я открою свою клинику. Я уже все посчитал. 50 тысяч для стартового капитала хватит с запасом. Я уже накопил немного, так что если следующие 5 лет экономика США будет такой же стабильной, как в последние годы, что не факт, тогда вы, дамы, сейчас смотрите на будущего доктора Купера Чайлда, который станет местной знаменитостью за счет своих профессиональных талантов и доступных цен на лечение. Молодость — пора амбиций. Представьте, что ваши материальные мечты, дом и клиника, уже сегодня сбылись. Что дальше?» — ухмыльнулась я. «Если бы сбылись уже сегодня, тогда уже завтра я стану замечательной матерью», подняв руку вверх, усмехнулась Летисия. «Ты по-любому станешь замечательной матерью», — в ответ отозвался с усмешкой Купер. «Но годам к 30, когда мы встанем на ноги». «Мы хотим себе большую и дружную семью», — заглянула мне прямо в глаза подруга. 5 детей минимум, на которые я согласна». Ее усмешка стала совсем мечтательной. «Но для старта начнем с пары котят. Я всегда мечтала о домашних животных. Купер любит котов, так что у нас будет 2. Возьмем из кошачьего приюта, в котором волонтерит Мэгги. Ты ее знаешь, она ходит на танцы по средам и пятницам, стоит прямо за тобой». Я вспомнила Мэгги и улыбнулась Летисии. Человеческие мечты бывают холодными и даже колючими, но ее с Купером мечты — теплые, словно солнечные дни в середине мая. «Ладно, красавица, поднимайся с пола, нам пора». С этими словами Купер оторвал свой взгляд от своих наручных часов. Они собирались на день рождения стажера, недавно поступившего на службу в отделение скорой помощи, в котором работает Купер. «Рошель, как думаешь, что может стать отличным подарком для 25-летнего парня?» $50 000 на открытие его личного бизнеса?» Ухмыльнулась я, сев за столик, пока Летисия отправилась прихорашиваться в ванную комнату. Поздно. Мы уже купили ему какую-то фигню вроде двухнедельного запаса корма для его щенка. Кстати, мой день рождения в конце ноября, так что можешь уже начинать копить на батарейки для наручных часов. Потому что мне всегда нужны батарейки для часов». Многозначительно повел бровями парень с неизменной веселостью во взгляде. Я ответила ему шуткой, он бросил в меня еще более острую шутку. Мы еще некоторое время перекидывались шутками и смешками, после чего я решила не дожидаться выхода Летисии из ванной и попрощалась с Купером на веселой волне, однако не смывшей с моей души горького осадка с примесью печали. Прежде чем переступить порог своей квартиры, я немного постояла на балконном коридоре, прислушивалась к ночному ветру, вглядывалась в близкую темноту океана, почти пощупала сырость, оставшуюся после продолжительного дождя. Нужно не затягивать с утеплением гардероба. Осень уже пришла, а значит, уже прошло 90 дней с момента моего побега из прошлой жизни. Пора утепляться, чтобы не замерзнуть. Зайдя в квартиру, я не стала включать свет в коридоре. Под свет мобильного фонарика помыла руки и переоделась в ванной, после чего прошла в основную комнату. Подошла к торшеру, стоящему в углу возле холодильника, и включила его. Тусклый теплый свет едва осветил пустую комнату, за окном вдруг загудел ветер. Закрыла жалюзи, включила старый обогреватель, который нагреет комнату в лучшем случае только через час. Нужно бы сказать Мэри о том, что этот агрегат совсем плох. Достав из шкафа футон, привычно разложила спальное место чуть правее от центра комнаты, залезла под одеяло, прикрытое пледом, и с удовольствием соприкоснулась головой с мягкой подушкой. И все равно упокоение не соглашалось приходить. Палка в осиное гнездо уже засунута, и этого не отменить. Нужно дождаться, пока осы успокоятся, или попытаться убежать от них, нырнуть в лесное озеро с головой и не высовываться, пока осерчавшие насекомые не улетят прочь. Я не знаю, кто мои родители. В смысле, биологические. Райан и Опра Армитидж не мои родные отец и мать. Однако они были со мной с первой недели моей жизни, и благодаря им у меня замечательное детство. Благодаря их любви и заботе я даже представить себе не могу, каково это — чувствовать себя поддержанной игрушкой, перебрасываемой из коробки в коробку. Сначала я сбросила с себя одеяло и резко села. Потом, не до конца понимая зачем, встала на ноги, подошла к столу, отодвинула стул, села, открыла MacBook, открыла браузер — и замерла с повисшими над клавиатурой пальцами. Что именно я собираюсь искать? Правильно. Никого, а что? Мой поисковый запрос был записан и отправлен во всемирную паутину словами, собранными в одно вопросительное предложение. Как ищутся пропавшие родственники? До сих пор я ни разу не предпринимала ни единой попытки найти их, своих биологических родителей, потому что у меня не было повода. Так я считала. Я осознавала себя частью замечательной семьи. Отец, мать, муж, наш ребенок, кузины и ее дети, общие внуки. Но родители и муж, и кузина давно покинули меня. По-разному на меня покинули и дети детей. Я осталась одна, и вот я вдруг как никогда отчетливо осознаю, что не знаю о своем истинном происхождении ровным счетом ничего. Прежде, когда я была окружена любящими людьми, меня это как-то не волновало, но теперь все как будто совсем иначе. Мне было 18, когда я узнала о том, что мои родители мне не родные. Но рассказали мне об этом не они. Геральт влюбился в меня и стал за мной красиво ухаживать. Я тоже скоро начала думать только о нем одном, но тайно мою душу смущал еще один серьезный факт. Геральт являлся племянником моего отца. Когда он в первый раз поцеловал меня, я расплакалась от того, что он мне безумно нравился, но я считала, что мы не можем быть вместе, ведь мы кузены. Он открыл мне правду, которую узнал от своей матери. Я не родная дочь Райана и Опры. Мой шок был невероятной силы. В тот же день я пришла к родителям с вопросом, и они признали факт отсутствующего между нами кровного родства. С тех пор я больше не ломала голову относительно того, почему мы внешне так сильно разнимся. Первое время я была потрясена, но даже не потому, что эту правду знал Геральт, но не я, а потому что оказалось, что мои родители даже не планировали рассказывать мне правду о моем происхождении. Тогда я не поняла их. Впервые в жизни по-настоящему обиделась сразу на них обоих. Мы неделю прожили без нормального общения, пока в итоге мать не высказала мне признание, ставшее для наших отношений спасительным. Они боялись потерять меня. Она не лгала и не преувеличивала. Они действительно боялись потерять меня. Я собственными глазами рассмотрела этот страх в глазах обоих моих родителей. Однако ничего было не отменить. Они, и только они, были моими родителями. И других я бы уже не признала родными, а их не смогла бы признать чужими. Но прежде чем наверняка отказаться от идеи разыскать своих биологических родителей, я не могла не задать вопрос родным о том, как именно я появилась в их жизни. Они сказали, что забрали меня из приюта новорождённой. Мне было всего несколько дней от роду. Кто-то оставил меня у двери приюта в картонной коробке с тряпками. Райан и Опра приехали в приют и забрали меня уже на следующий день после моего попадания в то место. Бездетные, они мечтали о новорожденном младенце, а я была самой маленькой. Всем остальным детям было от 2 до 5 лет. Вот и вся история. До сих пор я думала, что здесь и копаться-то не в чем. Ни тех тряпок, ни той коробки, в которых меня выбросили, уже давно не осталось. Но вдруг я ошибалась. Вдруг копаться все же есть в чем, а с учетом того, что в век технологий мне посчастливилось переродиться, вдруг у меня есть шанс что-то откопать. Я вбила в поисковую строку 2-й запрос. «Приют духовных сестер в Вермонте». Так называлось то место, в которое меня подбросили. 1-я ссылка и сразу же категоричный ответ. Учреждение сгорело дотла, пометка 2 десятилетия назад. Во время пожара никто не пострадал, однако все документы, включая те, что содержали в себе информацию о воспитанниках, находившихся в этом учреждении за все время его существования, полностью уничтожены. Подозрение на умышленный поджог подтвердилось, виновных не нашли. Как так? Это что? Все? Точка? Не помню как, но я неожиданно для себя перебросилась на страницу в социальной сети, принадлежащую Роке, осознанно закрепленную в моих горячих закладках. Ничего на этой заветной странице не менялось, но я никак не могла заставить себя прекратить гипнотизировать ее, как будто силой своей мысли могла заставить точку онлайна над фотографией этой девушки, уперто смотрящей в другую сторону, засиять зеленым светом. Может быть, я должна выяснить, какие у нее корни? Кто ее прабабка, кто ее прадед? Но зачем? Она ведь все равно не узнает. Даже если бы я что-то узнала, ей ведь некому рассказать. Да и могло бы быть подобное интересным для нее. Правда в том, что я не знаю. А чтобы что-то узнать, нужно что-то сделать. Я же ничего не могу сделать, потому что бабушки Мирабеллы для Роки, как и для всех других людей, больше нет. Есть Рошель, а она для Роки просто-напросто никто. Так и должно быть. Я так решила 3 месяца назад, после чего прожила 90 дней. Несколько глубоких вдохов и выдохов. Все хорошо, я справлюсь.